У него не было много времени подумать. Охранные звери неслись на максимальной скорости. У него была всего одна секунда, чтобы придумать лучшую альтернативу, прежде чем он почувствует гнев их острых когтей и свирепых челюстей. Затем Маристерн поднял свой посох и указал ему на этих зверей. Улучшенная паутина. Улучшенная паутина. Заклинание 4 уровня. Стоимость. 290 очков. Эффект. Создает чрезвычайно клейкую паутину. Это очень сильное ограничительное заклинание. Паутина была брошена к зверям так же, как рыбак бросал свою сеть. Маристерну не потребовалось много усилий, чтобы поймать всех зверей в своем ограничительном заклинании. Точность и скорость заклинаний были истинным свидетельством силы Маристерна как мага 7-го уровня. Это было действительно мощное заклинание. Хотя это был только уровень 4, его эффекты были невероятными. Как только кто-то окажется в ловушке в паутине, скорость их передвижения будет значительно снижена. Было бы чудом, если бы кто-нибудь мог двигаться на 3 фута вперед в течение секунды под воздействием этого заклинания. Теперь, когда он был временно вне опасности, Маристерн вздохнул с облегчением. Он не продолжал нападать на зверей, так как все еще опасался своих противников, которые все еще прятались в тени. Это было слишком опасно. Ему пришлось отступить. Когда он отступил, Маристерн оставался крайне бдительным. До тех пор, пока он чувствовал угрозу своей безопасности, он немедленно находил своего противника и бросал свое широкомасштабное мгновенное заклинание уровня 7 без колебаний. После примерно 30 футов, Маристерн все еще не мог найти своего противника. Маг, казалось, был как призрак, исчезающий сразу после того, как они выстрелили в него заклинанием теневого распада. Черт побери, это был их план с самого начала, чтобы поймать меня в ловушку. Это было то самое, что Маристерна больше всего волнует. В то время из глубины дворца раздался свирепый рев. «Кто создает шум в моем дворце?» Это был голос Дорианса. За этим последовал звук быстрых и тяжелых шагов. В то же время стены дворца начали светиться легким магическим светом, освещая местность. Теперь было негде спрятаться. Кроме того, были разбужены и воины-скелеты, которые лежали в спячке в стенах дворца. Их глаза сияли кровавым зловещим сиянием, и они вышли из стен с мечами в руках, преграждая путь отступления Маристерна. Кроме того, Маристерн также понял, что призрачный синий оттенок покрывает выход из подземного дворца. Он знал с первого взгляда, что это было заклинание запечатывания уровня 7, тень крепости. Появление в этой области заклинания запечатывания было пределом Маристерна. В этот момент в зале охраны появился Дорианс. Его сопровождали воины, одетые в черные бронежилеты, которые держали в руках гигантский черный топор. Они были гордыми бойцами Дорианса с черными топорами. Средняя сила бойцов топора была 5 уровня. Треть из них даже достигла 6-го уровня. Если бы армия такой силы появилась в королевстве Нортон, этого было бы достаточно, чтобы вызвать огромный шум. Однако Дорианс явно не хотел быть в центре внимания. Его жизненная цель была проста. Он просто хотел остаться в подземном дворце вместе со своим огромным богатством. Тот, кто осмелится разрушить его мирную жизнь и богатство, будет его смертельным врагом. В тот момент, когда он увидел Маристерна, он яростно крикнул: «Маристерн, я думал, что ты будешь один. Ты презренный вор. Это недоразумение. Послушайте меня». Маристерн пытался объяснить: «Нет никакого недопонимания. Я доверяю только тому, что вижу. На этот раз ты разозлил меня. Приготовься вкусить мой гнев». Сильная темная аура исходила от Дорианса, когда он увидел, что его звери охраны попали в паутину. Затем он поднял меч темного элемента в руке и обличительно указал на Маристерна: «Воины, разрежьте его на кусочки». Бойцы топора взревели и понеслись к Маристерну. Они приняли рассеянную формацию, чтобы уменьшить свою восприимчивость к заклинаниям. Чертовы дикари! Маристерн был взбешен. Он знал, что объясняться теперь будет бесполезно. Он мог зависеть только от собственной силы. Он поднял свой посох и ждал, пока бойцы с топором достигнут золотой дистанции для его диапазона заклинаний, прежде чем он закричал: «Коррозийная нова! Коррозийная нова! Заклинание 7-го уровня! Стоимость! 3200 очков! Эффект! С заклинателем в качестве центра заклинания это высвобождает 3 всплеска чрезвычайно коррозионной энергии в течение 1 секунды. Это заклинание имеет определенное влияние на него и может сдуть любые препятствия, с которыми он сталкивается на этом пути. Примечание. Заклинание убийцы Маристерна. Заклинание не было исключительно кричащим. Три светло-зеленых круга появились из Маристерна и постепенно расширялись во всех направлениях. Однако, наступательная сила этого заклинания была безумной. С Маристерном, как центром разрушения, все в радиусе 180 футов было немедленно взорвано во всех направлениях. Поскольку цели были в воздухе, они были бы разъедены и разрушены коррозионной силой заклинания. К тому времени, как они достигнут земли, они уже будут сведены к куче белой пыли. Воины-скелеты и охранные звери были первыми, кто пострадал от прямого уничтожения. Затем последовали бойцы с черными топорами, поскольку заклинание мгновенно уничтожило более 30 из них. Оставшиеся 10 бойцов с топором заметили что-то неладное и немедленно отступили, едва спасаясь от смерти. Когда три коррозионные магические волны стихли, Маристерн с гордостью посмотрел на груды белой пыли на полу. Затем он холодно посмотрел на Дорианса. «Воин, ты действительно думаешь, что ты силен? Ты не более, чем муравей в моих глазах». Дорианс был действительно потрясен этой вспышкой наступательной силы. Он был рад, что не бросился вперед импульсивно. Однако затем он рассмеялся. «Сколько заклинаний уровня 7 вы можете бросить? Я уверен, что у вас уже почти закончилась мана». Когда он хихикнул, он приказал оставшимся 10 бойцам топора: «Убейте его». Бойцы с черными топорами устремились вперед без малейшего страха в своих сердцах. Дорианс не нападал, он просто вернулся в глубины дворца. Он не отступал, а выкрикивал свою триумфальную карту. Самой страшной силой в этом дворце был не Дорианс и не истребитель черного топора. Это было то, что обычно скрывалось в глубине подземного дворца, чрезвычайно мощное существо, с которым Дорианс никогда не мог надеяться сравниться. Когда он ушел, Дорианс посмотрел на могущественного мага, когда он прошептал: «Маристерн, готовься к смерти». Маристерн стиснул зубы, когда смотрел за собой. Область заклятия, тень крепости все еще присутствовала. Он был только немного ослаблен атакующей силой коррозийного заклинания Нова, в результате чего свет немного потускнел. У него также не было времени беспокоиться о заклинании. Воины с черными топорами теперь были всего в 90 футах и собирались выпустить свою боевую ауру. Маристерн выругался: «Черт, это слишком долго». Под воздействием теневой крепости он не смог использовать свои транспортные заклинания. Казалось, ему суждено было остаться. Однако у Маристерна еще была гордость за уровень 7 мага. Несмотря на то, что он знал, что это конец, он не сдался. 20 бойцов с черными топорами было бы недостаточно, чтобы победить меня. Когда эта мысль мелькнула в его уме, самые быстрые 3 бойца с черными топорами уже начали двигаться к нему. Они также подняли гигантские топоры в руках, которые теперь были окутаны черной аурой. Они, казалось, вкладывали всю свою силу в эту атаку. Маристерн был подготовлен. Он сразу же указал своим посохом на нападавших и закричал: «Убирайся!» Заклинание 4 уровня, однонаправленный взрыв. Огромная сила взорвалась прямо перед 3 истребителями с черными топорами. Время этого заклинания также было идеальным, взрываясь в то время, когда бойцы были на пике своей скорости зарядки, что, кстати, было так же, когда их чувство равновесия было в худшем случае. Они были немедленно брошены в противоположном направлении, когда боевая аура с их топоров взорвалась к потолку. Это было еще не все. В то время как они были отброшены назад, они также врезались во многих из своих товарищей, ударив 10 других бойцов по пути. Будучи магом Вуду 7 уровня, Маристерн был искусен проклинать других истине. Однако это не означало, что его боевые навыки были пустяками. В конце концов, он прожил сотни лет и развил множество высших магических навыков. Он не был бы легким врагом даже в прямом бою. «Какая кучка тупых дикарей», — Маристерн сказал, когда он смотрел на бушующих бойцов черного топора. Затем он начал уделять все свое внимание уничтожению этих мышечных существ. За пределами подземного дворца Венса можно было увидеть отступающим сразу после заклинания теневого распада. Когда 3 из них почувствовали сильные магические колебания, исходящие из подземного дворца, они смотрели друг на друга с благоговением. «Этот маг Вуду действительно силен», — Линк прокомментировал. «Немного не на той стороне», — засмеялась Селин. «Он на самом деле очень умный человек, он просто сделал одну ошибку. Однако, если он все еще путается с воинами Дорианса, то он сделал вторую ошибку». Венс улыбнулся, потерев подбородок своими тонкими скелетными пальцами. «Почему ты так говоришь?» Линк был любопытен. Венс злорадствовал. «Помимо зверей и охраны, В моем подземном дворце есть еще и волшебная марионетка. Чтобы создать эту куклу, я потратил почти 20 лет и безумное количество материалов. По сути, это идеальная боевая машина. Даже я не смогу победить ее. Линк и Селин молча смотрели друг на друга, оплакивая Маристерна в тишине. Глава 201. Непобедимая волшебная марионетка. Часть 1. Стук. Последний из воинов, владеющих топором, наконец, упал. Он был мертв еще до того, как упал на землю. Маристерн вздохнул с облегчением и протянул руку, чтобы снять капюшон своего изодранного плаща. Как раз тогда кость треснула, и тело, которое было атаковано топором воина ранее, почти рухнуло на землю. «Ах, это время, чтобы найти новое тело», — сказал Маристерн. Однако это не было бы большой проблемой для него, поскольку он убил почти всех людей Дорианса. Как только он выйдет отсюда, он просто найдет безопасное место для отдыха на некоторое время, а затем вернется, как только он немного поправится и убьет Дорианса. Тогда подземный дворец будет его. Это оказалось совсем не то, что я ожидал, подумал Маристерн. Он оглядел трупы, разбросанные по всей земле, и не мог не гордиться собой. Он отсутствовал сотни лет. Кто бы мог подумать, что он все еще будет на вершине своей игры. После недолгого отдыха, Маристерн затем пошел к выходу и был готов выйти из подземного дворца. Теневая крепость все еще была активна, но для него не было бы никаких проблем отменить ее сейчас, так как здесь не было бы никого, кто представлял бы для него угрозу. Мана в его теле была близка к истощению, поэтому Маристерн вынул бутылку флуоресцентного зелья и проглотил ее залпом. Это было высокоуровневое зелье маны, которое было очень эффективным в пополнении организма, в котором почти закончилась мана, обратно на полную мощность. Затем он поднял свою палочку и направил ману к скелету на кончике своей палочки и вызвал огромные колебания маны в проходе. Маристерн собирался использовать оставшуюся ману в своем теле, чтобы наложить атакующее заклинание уровня 7 в свою палочку, чтобы деактивировать теневую крепость. Но тогда же, когда процесс заклинания достиг половины, в уме Маристерна появилась мысль, которая заставила его задуматься. «Если бы те люди, которые меня поджидали, были снаружи», — подумал он, — «тогда не было бы самоубийством для меня использовать заклинание уровня 7 сейчас». Как только он подумал об этом, Маристерн стиснул зубы и решил сесть здесь, а не выходить. Он знал, что 3 человека ждут, чтобы напасть на него, и один из них был могущественным магом темной магии, который был на самом деле внутри этого подземного дворца. Между тем, все подчиненные Дорианса были устранены, поэтому остался только Дорианс. Его тело было слабым, так что сражаться с Дориансом было бы не очень хорошей идеей. Лучший план для него был просто ждать здесь тихо и восстановить свои силы, а не вызывать подозрения Дорианса, чтобы он не вышел. Когда он думал об этом, Маристерн закрыл глаза и вошел в полусознательное медитативное состояние, чтобы ускорить скорость исцеления его тела. Но как раз тогда он услышал шаги, идущие из глубин подземного дворца. Стук, стук, стук. Шаги были легкими и регулярными, и они не звучали так быстро. Маристерн был, естественно, ошеломлен. Он сразу же открыл глаза и увидел, как худенькая фигура выходит из большого входа. Темная фигура была около 5 футов и 6 дюймов в высоту. Силуэт фигуры казался довольно стройным и женственным, жаль только, что грудь была слишком плоской. Маристерн мог теперь заметить, что она была одета в длинное платье, которое было покрыто блестящими чешуйками, в то время как в руке она держала меч длиной в 4 фута. Когда он снова посмотрел на ее лицо, он заметил, что ее кожа была гладкой и светлой, как фарфор, и она почти безупречна. Темные черные глаза сияли завораживающим шармом. Ах, это была действительно истинная красота. «Ты кто?» — Маристерн спросил в изумлении. Он не был тем, кого так легко обмануть чьими-то внешними проявлениями. Конечно, эта молодая женщина перед ним была действительно красива, но, как ни странно, он не мог почувствовать никакой ауры жизни от нее вообще. Ее тело не излучает колебания маны. Другими словами, она ничем не отличалась от неживого куска камня. Лицо молодой женщины не показывало никаких следов эмоций, когда она шла к Маристерну в своем небыстром, немедленном темпе. Когда она была в 160 футах от него, она вдруг заговорила. Цель: Маквуду. Рост: 5 футов, 8 дюймов. Вес тела: 150 фунтов. Сильные стороны: тайные заклинания. Уровень угрозы: 2 звезды. Маристерн не понял всего, что она сказала, и просто сидел там, ошарашенный всем этим. Тем не менее, Он был готов развязать атаку в тот момент, когда он был уверен, что эта молодая женщина будет представлять угрозу для него. Он активировал трехфазный барьер, затем поднял свою палочку и направил ее на молодую женщину и скандировал. Элементный коллапс, водоподобный полупрозрачный лист маны затем выстрелил в сторону странной молодой женщины. Динь. Тело молодой женщины внезапно стало размытым, и она наклонилась назад, пока ее тело не стало почти горизонтальным, когда она избежала атак элементного коллапса с невообразимой скоростью. Она не может быть такой быстрой, Маристерн думал, хотя он, казалось, не паниковал вообще. Если эта женщина может увернуться от атаки заклинания сфокусированного диапазона, как насчет попытки увернуться от его атаки широкого диапазона? Паутина. Маристерн решил медленно бросить сеть на этот раз, чтобы оценить ее скорость. В тот момент, когда появился белый свет заклинания, Маристерн внезапно обнаружил, что молодая женщина исчезла. «Куда она делась?» – заметил Маристерн. Затем он почувствовал прохладное ощущение на лбу, как будто что-то холодное пронзило его череп. В последний момент он увидел перед собой прекрасное лицо молодой женщины. Последнее, что он видел в своем воображении – это ее ясные, очаровательные глаза. Как такое возможно? Почему мой защитный барьер не сработал? Это были последние мысли в голове Маристерна. Он был мертв сразу после этого, и паутина, которую он бросил, рухнула вместе с ним. «Миссия завершена. Угроза устранена», — сказала молодая женщина. Ее голос был чистым и невинным, как у жаворонка. Затем она развернулась и вернулась в подземный дворец. Стук, стук, стук. Она сохраняла неторопливый темп, когда она шла, как будто она просто наслаждалась послеобеденной прогулкой в парке. Бабах! Тело Маристерна упало на землю. Он был мертв, мертв от рук безымянного противника. За пределами подземного дворца. Маристерн мертв, Венс вдруг сказал. Он внимательно следил за ситуацией внутри подземного дворца. Он наставил несколько обнаруживающих рун внутри раньше, и эти руны говорили ему, что аура жизни могущественного мага Вуду 7 го уровня была полностью уничтожена. «Он был убит волшебной марионеткой?» – спросил Линк. Венс кивнул головой. «Я так думаю», – сказал он. «Если эти руны не ошибаются, в подземном дворце должно остаться только два бойца. Один – Дарианс, а другой – волшебная марионетка. Можем ли мы штурмовать сейчас?» – спросила Селин. «В любое время», – ответил Венс. Венс взглянул в сторону подземного дворца и увидел, что теневая крепость Маристерна все еще там. Для поддержания теневой крепости требуется энергия маны. Так как Маристерн теперь мертв, это должно скоро рухнуть. Мы должны подождать здесь какое-то время. Линк воспользовался возможностью, чтобы задать Венсу вопрос, который беспокоил его разум. «Ваша волшебная марионетка кажется довольно мощной», — сказал он. «Расскажите мне об этом подробнее». «Ну, конечно, она могущественна», — воскликнул Венс с видимой гордостью в своих выражениях. «Ее зовут Нана. Ее тело было сделано из золота гибба, которое выдерживает очень высокие и низкие температуры. Она почти неистребима, как это физически возможно. Волшебная печать на ее теле была сделана из золота тория, которая является лучшим проводником маны в мире. Я бы также поместил 1028 единиц волшебной печати памяти Солана в ее мозг, чтобы она могла учиться на боевом опыте и развиваться, чтобы она могла стать сильнее. «Подожди, подожди, подожди секунду», — вмешалась Селин. «Я не поняла большую часть того, что ты только что сказал. Ты не можешь использовать более простые слова?» «Хорошо, тогда», — сказал Венс, — «есть две вещи, которые являются ее сильной стороной. Во-первых, ее скорость, ее экстремальная скорость. Она обычно любит ходить в прогулочном темпе, но когда ей нужно, она может увеличить свою скорость до взрывной точки и двигаться на четверть мили в секунду». Селин сглотнула после такого откровения. Теперь она была воином 6 уровня и могла считаться одним из лучших воинов на континенте. Но даже если бы она расправила крылья и нырнула с неба, ее скорость не могла быть выше 10 мили в секунду. Это означало, что она была все еще в 4 раза медленнее, чем Нана. Даже Линк был ошеломлен и недоверчив. «Но это быстрее, чем скорость звука», — воскликнул он. «Ты уверены, что не преувеличивал? Я такого не делал», — сказал Венс, еще больше гордясь своим творением. «На самом деле, это была ее скорость 400 лет назад. Не забывайте, что Нана может совершенствоваться и развиваться, так что, честно говоря, даже я не уверен, как далеко она продвинулась. Вот почему я должен напомнить тебе, Селин, что ты должна только защищаться с ней, никогда не пытайся напасть на нее. Селин закатила глаза на замечание Лича. Она не настолько глупа или безумна, чтобы когда-либо пытаться атаковать монстра с такой скоростью. Нет, если она все равно не хочет умереть, тогда какая у нее вторая сила? Спросил Линк. Ее второй наибольшей силой была атака на самое слабое место соперника, сказал Венс. Опасаясь, что эти двое не могут понять технические термины, Венс использовал свой костлявый палец, чтобы нарисовать очень простую магическую печать на земле. «Посмотри на это», — сказал он. «Это защитное заклинание уровня 0, основной щит. Когда заклинание брошено, световой щит вокруг тела заклинателя. Разве это неправильно?» Оба кивнули головой. «Если смотреть на поверхность», — продолжал Венс, «этот световой щит кажется гладким и однородным, но на самом деле на щите будут некоторые точки, где он намного слабее, чем другие точки вы слушаете». Селин нахмурилась, не понимая многого. Ее знания в основах заклинаний не были ее сильнейшими сторонами. Линк, с другой стороны, остро кивнул, хотя его брови все еще были нахмуренными. «Точки разных сильных сторон действительно существуют», — сказал он, «но они обычно нестабильны и не существуют долго. Каждая слабая точка может длиться до 10 микросекунд. Как Нана может использовать эту точку?» Венс кивнул головой на вопрос Линка. «Тот факт, что ее скорость может достигать четверти мили в секунду, начал он объяснять, доказывает, что у нее чрезвычайно высокая скорость реакции. По правде говоря, 400 лет назад ее скорость реакции достигла 0,002 секунды. Другими словами, 2 микросекунды. Так быстро?» – спросил Линк, совершенно изумленный. После прихода в этот мир самым сильным преимуществом Линка была его ужасающая скорость мышления. Однажды он измерил, что его предел был около 1 микросекунды, и он не мог поддерживать такую скорость мышления дольше 2 секунд. Но теперь он встретил человеческую марионетку, чье время реакции было почти так же быстрым, как его собственное. Он должен признать, что Венс действительно был гением, который должен гордиться своими изобретениями. «Линк», — сказала Селин, — «думаю, меня это немного пугает». Хотя она на самом деле не понимала особенностей сильных сторон этой марионетки, она все еще чувствовала, что скорость реакции в 2 микросекунды и скорость движения в четверть мили в час были слишком ошеломляющими, чтобы думать, у нее не было бы надежды бороться или даже защищаться от кого-то с такой скоростью. Она может быть даже убита в течение секунды и даже не поймет, что ее ударило. «Не волнуйся», — сказал Линк, подумав об этом на мгновение, — «я буду защищать тебя сзади». Их было трое, и один из них был 7-го уровня, тысячелетний лич, который также был создателем волшебной марионетки. Не было никаких причин, почему они не могли победить ни одной волшебной марионетки, не так ли? Собственное время реакции Линка также было опасно быстрым, поэтому он должен быть в состоянии защитить Селин без проблем. «Хорошо, тогда», — сказала Селин. Она знала, что Линк никогда не даст ей пустых обещаний, так что теперь, когда он дал ей свое слово, она наконец-то почувствовала облегчение. Именно тогда слабый синий свет в подземном дворце мелькнул, тогда слабо теневая крепость рухнула. «Пришло время», — сказал Венс, — «давайте пойдем». В очередной раз Венс бросил заклинание бесследный на всех троих и привел двух других в подземный дворец. Селин крепко схватилась за свой синий хрустальный меч и внимательно следовала за личем. Линк был последним, кто вошел за Селин. Все трое были очень сосредоточены, когда они готовились бороться против непобедимой волшебной марионетки. Глава 202. Непобедимая волшебная марионетка. Часть 2. Подземный дворец. Пройдя около 150 футов, они увидели тело на земле, у которого были оторваны руки. «Это Маристерн», — Венс прошептал. Селин быстро присела на корточки, чтобы понаблюдать за травмами на теле мага Вуду. После просмотра сверху вниз, она не могла помочь, но вздохнула, какая высокая скорость атаки. По форме и глубине раны на лбу Маристерна Селин, которая была мечником, могла точно определить ужасающую скорость атаки волшебной марионетки. Это был уровень, который она могла только надеяться достичь. Тем временем Венс и Линк наблюдали за магическими следами, оставленными на месте преступления. Венс сжал груды белой пыли на земле и ворковал. Этот старик, казалось, наложил коррозийное заклинание Новы, прежде чем он умер. От остаточных магических колебаний это заклинание было выпущено очень быстро. Я оцениваю общее время лития только около 0,2 секунды. Темный арбитр, действительно мощная палочка. Линк указал на набор следов на стороне и сказал: «Этот маленький след, вероятно, оставила волшебная марионетка». Вэнс огляделся и кивнул. «Это правильно. Образ Наны – это образ 17-летней девочки, не думай об этом так. Единственная причина, по которой я использовал этот образ, была в том, чтобы околдовать противников». Линк пожал плечами и решил не комментировать это решение. Он продолжал наблюдать следы на земле. Через несколько минут он сказал: «После того, как волшебная марионетка убила Маристерна, она немедленно ушла. Примерно через полминуты снова появился Дорианс. Он пришел прямо сюда, это должно быть место, где была палочка. Он поднял ее и ушел». Затем Линк переключил угол, чтобы просмотреть следы, когда он продолжил. От следов на земле было два всплеска мощности. Первый был здесь, где марионетка двигалась горизонтально на 3 фута, и ее атака была уклонена. Было выпущено одно заклинание распада элемента. Затем она начала сопротивляться. Линк говорил так, как будто он был свидетелем сцены битвы из первых рук, объясняя по пути. Потом Линк прошел рядом с телом Маристерна. Он увидел белую желатиновую субстанцию и воткнул в нее палец. После того, как он понюхал, он продолжил. Когда волшебная марионетка ответила, Маристерн как раз собирался выпустить заклинание паутины. «Вэнс, как быстро ты думаешь, Маристерн мог бросить это заклинание?» Вэнс знал, что Линк оценивает силу волшебной марионетки и поэтому готов сотрудничать. Он заметил белую субстанцию и сказал: «Я видел, как он однажды произнес это заклинание. Он был очень быстрым. Этот уровень завершения должен был занять менее 0,1 секунды». «Менее 0,1 секунды – это слишком расплывчато. Мне нужно, чтобы это было более конкретным», – упорствовал Линк. Вэнс вспомнил, что он видел, и сообщил точное число. 0,08 секунды должно быть правильно. Затем Линк измерил расстояние между 2 вспышками силы и нахмурился. Затем он сказал: «Расстояние между 2 следами – 150 футов. Если волшебная марионетка была атакована во время заклинания Маристерна, ее скорость может быть оценена ужасающей – 2000 футов в секунду. Вэнс, ты был совершенно прав. Эта волшебная марионетка сильно эволюционировала». Селин была в ужасе. «Если мы рассмотрим начальный шаг и посадку, ее максимальная скорость будет намного больше, чем 2000 футов в секунду. Это безумие. Эта вспышка энергии была сравнима с заклинанием телепортации на небольшом расстоянии». Вэнс горько улыбнулся и сказал: «Кажется, Нана превзошла мои ожидания. Что нам теперь делать?» Вэнс не был уверен, что сможет противостоять такой быстрой реакции и атакующей скорости. Он будет играть со смертью. Не говоря уже о том, как неловко на самом деле было быть побежденным от рук его собственного творения. Селин повернулась посмотреть на Линка. Линк молчал. Из текущих данных, что он быстро вычислил предел мощности волшебной марионетки. Примерно через 3 минуты он сказал: «Это будет немного тяжело, но у нас все еще есть шанс. Например, путешествуя на такой высокой скорости, она не сможет менять направление. Это видно по следам сражения. Изменение направления во время путешествия со скоростью 2000 футов в секунду создало бы огромную центростремительную силу, которая оказала бы большое давление на тело волшебной марионетки. Даже если бы ее тело было достаточно выносливым, чтобы выдержать такое давление, земля под ее ногами не смогла бы обеспечить достаточное трение, чтобы изменить направление. Это зависело не только от силы волшебной марионетки, но и от экологических ограничений». Он посмотрел на Селин и сказал: «Дай мне браслет, я должен внести некоторые изменения в это заклинание». Браслет содержал багровое заклинание Эдельвейса 5 уровня. Как создатель этого заклинания, Линк, естественно, хорошо понимал это заклинание. Он был предельно ясен, что это заклинание также содержало магическую точку перегиба, которая будет длиться около 0,06 секунды. Этого было достаточно, чтобы волшебная марионетка нанесла смертельный удар. Для того, чтобы обеспечить безопасность Селин, он должен был сжать продолжительность магической точки перегиба в течение 0,01 секунды. Селин передала свой защитный браслет Линку. Затем Линк сел на кусок щебня и достал лучший материал, который он привез с собой, огненную звезду Тори, прежде чем он начал заменять обычный Тори в браслете этим высококачественным материалом. Процесс был чрезвычайно быстрым и мог быть сделан с помощью простого заклинания замены. Это заняло всего 10 минут. После чего Линк использовал заклинание поля Хиггса, чтобы тщательно исправить крошечные недостатки в браслете. Поскольку время было напряженным ранее, он не полировал этот браслет по своим обычным стандартам. Первоначально он думал, что никто в мире не сможет воспользоваться такими незначительными недостатками. Однако теперь, когда эта марионетка появилась, ему придется защищаться от нее. Весь браслет имел около 5 недостатков. Хотя все они были незаметны в одиночку, их эффекты будут складываться и делать возможное малиновое заклинание Эдельвейса несовершенным. Обычные люди не смогут почувствовать никакой разницы между ними. Тем не менее, сильный маг мог бы сказать просто от волшебных колебаний, которые исходили от браслета. После того, как Линк полностью усовершенствовал браслет, Вэнс, который наблюдал все это время, не мог не аплодировать. «Этот браслет прекрасен». Линк улыбнулся и надел браслет на запястье Селин. Предыдущий браслет, который он дал Селин, был примерно такого же качества, как браслет дракона, который он дал Элеоноре. Однако качество браслета теперь было намного выше. «Теперь мне не нужно беспокоиться о том, что волшебная кукла прорвется через волшебную точку перегиба», — упомянул Линк, когда он держал гладкие и мягкие руки Селин. Линк не хотел отпускать их, так как он ласкал их нежно. Селин просто улыбнулась и не убирала руку. Затем Линк повернулся к Вэнсу, держа ее за руку. «Мгновенное заклинание требует полной фокусировки. Не может быть никаких отвлекающих факторов в вашем сердце или каких-либо колебаний настроения. Только тогда могут быть выпущены безупречные заклинания. Я сделаю все возможное». Вэнс потер его гладкий череп, и ему вдруг не хватило уверенности. Этого было достаточно, чтобы такой тысячелетний монстр, как он сам, не чувствовал никаких отвлекающих факторов в своем сердце. Тем не менее, для одного, чтобы не иметь никаких колебаний в настроении до тех пор, как один был еще жив, что было бы почти невозможно сделать во время боя, эта просьба была принципиально античеловеческой. Теперь, когда подготовка уже завершена, успех их миссии будет полностью зависеть от их реакции на месте. «Хорошо, давайте войдем». Они продвинулись вперед. Когда они проходили через зал охраны, появился длинный и извилистый коридор. По обе стороны коридора были великолепные статуи, а земля была полностью сделана из черного нефрита. Это было прекрасное зрелище. «Это то, что должно быть в подземном дворце», — сказал Линк с улыбкой. «Это только начало», — с гордостью говорил Вэнс. Когда они шли по коридору, они чувствовали, что они идут по небольшому наклону вверх, который привел их выше к уровню земли. После 2 этажей перед ними появилась огромная медная дверь. Дверь была, по крайней мере, 30 футов в высоту и 24 фута в ширину. Славные сцены, где Бог Света создал мир, были начертаны по обе стороны двери, придавая двери интенсивное историческое и эпическое присутствие. Селин была приятно удивлена, когда снова посмотрела на Вэнса. «Я не думала, что у тебя такой хороший вкус», — Линк согласился. Вэнс был очень доволен. Дверь была оставлена приоткрытой, и они прошли через нее без каких-либо препятствий. За дверью был очень просторный зал, который был более чем 2000 квадратных футов. Земля была вырезана из обсидиана, и для поддержания стабильности зала были построены 20 толстых столбов шириной по 2 взрослых человека. Точно так же замысловатые статуи были вырезаны в каждой из этих статуй для эстетических целей. 3 из них прогрессировали, используя столбы в качестве прикрытия. После примерно 60 футов, они услышали голоса перед ними. «Госпожа, все в порядке?» По голосу можно было легко сказать, что это был волшебный мечник Дорианс, но разве он не был хозяином подземного дворца? Как может быть еще один? Кто именно был этим мастером? Они были озадачены. В этот момент прозвучал четкий голос. «Совместная магия руны смазана уровнем 89%, ниже ожиданий. Номер 2, перезапуск». «Да, госпожа». Голос Дорианса снова звучал, когда последовали скользящие звуки. Когда они слушали разговор, недоверчивый взгляд одолевал все их лица. Они все время ошибались. Дорианс никогда не был хозяином этого дворца. Эта истинная хозяйка дворца была волшебной марионеткой, в то время как Дорианс был просто ее слугой. Внезапно все обрело смысл. Как мог Дорианс маг уровня 7 оставаться без всякого страха, и почему он должен быть таким скрягой, и откуда желание оставаться в этом дворце, несмотря на сильную магию мечника? То, что удерживало его здесь, было не богатством, а волшебной марионеткой. Линк тогда посмотрел на Вэнса. «Нана, твое творение. Почему она тебя не слушает?» Вэнс беспомощно сложил руки и сказал: «Я тоже понятия не имею. 400 лет назад Нана была просто волшебной марионеткой, которую я создал. Откуда мне было знать, что все так обернется? Тогда ты все еще можешь дать ей приказ?» Линк спросил. Селин также ожидающе посмотрела на Венса. «Пока есть шанс избежать сражения с этой волшебной марионеткой, она воспользуется им», — Венс сказал, с сожалением. «Боюсь, что нет. Я совсем не похож на того, кем был 400 лет назад. Кроме того, прежде чем меня посадили в тюрьму, я поставил Нану в состояние сна. Теперь, когда она проснулась, боюсь, что-то должно было случиться». 400 лет было долгим временем. Правда, многое могло измениться. Линк глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «Тогда, я думаю, нет другого пути. Давайте сделаем это. Я начну засаду, пока Селин помогает мне защищаться от любых беспрецедентных атак. Будет сделано». Селин стояла перед Линком, когда она говорила с решимостью. Линк начал концентрировать свою ману. Он собирался разыграть заклинание «Руки Титана» 6-го уровня. Линк может разыграть заклинание за 0,5 секунды. Это уже считалось чрезвычайно высокой скоростью. Однако в тот момент, когда он начал концентрировать ману, магические колебания прорвались сквозь завесу их скрытого заклинания. Затем голос Наны раздался в зале. «Внимание! Уровень угрозы. 3 звезды». После чего появилась молодая девушка с изысканной внешностью и огромными, ясными глазами. Селин была крайне осторожна с Наной. В тот момент, когда она увидела Нану, она инстинктивно активировала заклинание родословной 6-го уровня «Обсидиановый щит». Это заклинание было чрезвычайно особенным, так как оно не мешало другим заклинаниям, которые были брошены в то же время. Кроме того, он также может быть активирован мгновенно. После активации этого заклинания Селин запустила малиновое заклинание «Эдельвейс». Линк наделил браслет способностью удерживать ману, которая позволяла хранить ману и, таким образом, позволяла мгновенно разыгрывать заклинание всякий раз, когда Селин пожелала. Следовательно, в течение 0,1 секунды обсидиановый щит 6-го уровня был прикрыт еще одним малиновым силовым полем 5-го уровня. В тот момент, когда эти два заклинания приняли форму, атака Наны прибыла. Фигура появилась прямо перед малиновым заклинанием «Эдельвейс». Она бросилась в силовое поле, не обращая внимания на жар от силового поля. Хотя жара, казалось, не повлияла на нее, силовое поле, казалось, значительно снизило ее скорость. Тем не менее, ее скорость все еще была высокой по нормальным стандартам. Кинжал в ее руках затем ударил, как ядовитая змея, пронзая заклинание «Эдельвейса», прежде чем пронзить второй слой обороны Селин, обсидиановый щит. Он собирался ударить по телу Селин в ближайшее время. Это была не атака, которая использовала слабые места в заклинании. Нана просто использовала грубую силу, чтобы прорваться через два защитных заклинания высокого уровня. Линк был в ужасе. Как она может иметь такую разрушительную наступательную силу? Глава 203. Непобедимая волшебная марионетка. Часть 3. Скорость Наны была смехотворно быстрой. Даже при комбинированной защите малинового эдельвейса и черного хрустального щита Селин все равно будет трудно эффективно защитить себя. Она не отступила назад, потому что Линк был позади нее, что означало бы, что это неизбежно поставит его в очень опасную ситуацию. Ее единственным выбором было двигаться немного боком в надежде, что она сможет избежать основной тяжести удара сама. Это противостояние произошло в течение доли секунды. Даже время реакции Венса было слишком медленным, чтобы что-либо сделать, так как мана все еще застряла в его палочке серого пламени, и заклинание просто не сформировалось достаточно быстро. Дело не в том, что заклинание Венса было слишком медленным, просто скорость Наны была слишком ужасающе быстрой. То же самое относится и к мечнику-некроманту. Когда Нана и Селин столкнулись, он был в 100 футах от них и даже не успел вытащить свой меч. Единственным, кто мог дать какой-либо значимый ответ, был Линк. Увидев, что Селин в опасности, сердце Линка внезапно забилось гораздо быстрее. В следующий момент мир вокруг него начал замедляться. Теперь он входил в состояние абсолютного спокойствия, которое позволяло ему произносить заклинания на сверхвысокой скорости. В этом состоянии все, что не имело ничего общего с непосредственным окружением поля битвы, было изгнано из ума Линка. Все, что он мог видеть сейчас и быть сосредоточенным на Нане и мече в ее руке. Меч продвигался дюйм за дюймом к Селин. Он столкнулся с черным кристаллическим щитом на своем пути, и на такой высокой скорости щит действовал как настоящий кристалл. Он сломался при контакте с мечом, и фрагменты щита рассеялись примерно на четверть дюйма, прежде чем они испарились и рассеялись в темные элементы. Линк теперь мог видеть меч Наны очень четко. Он не знал, из какого материала он сделан, но его лезвие было темно-синим, и на поверхности меча висела тонкая синяя электрическая дуга. Как только электричество вступит в контакт с любым видом щита, щит будет полностью бесполезен. Осталось еще 0,05 секунды, прежде чем кончик меча коснется тела Селин, подумал Линк. У меня еще есть время. В этот момент Линк бросил руку Титана, и под его точным контролем гигантская огненная рука, состоящая из чистых огненных элементов, быстро обошла тело Селин и схватила волшебную марионетку Нану в своих когтях. Когда гигантская рука обернулась вокруг половины тела Наны, в голове Линка внезапно появилась мысль. Она устойчива к экстремальным температурам. Как только он подумал об этом, Линк быстро изменил свои планы. Первоначально он установил огненную руку, чтобы растянуть и схватить Нану, но теперь он направил гигантскую руку, чтобы сжать в кулак и принять форму кулака Фермоза и увеличить скорость до максимального предела, чтобы ударить Нану со стороны. Линк подсчитал, что этот удар отправит Нану в полет прямо перед тем, как ее меч ударит по телу Селин. К сожалению, в следующий момент волшебная марионетка Нана ответила на атаки Линка. Она внезапно откинула меч, который собирался пронзить Селин. Теперь, без силового поля Эдельвейса и черного кристаллического щита, ее меч двигался с невероятно высокой скоростью. Через долю секунды он ударил Титана по руке. Затем короткий меч Наны пронзил руку Титана, и сразу же Линк почувствовал, что он потерял контроль над огненными элементами в заклинании, и огненная рука начала взрываться. «Она не атаковала самое слабое место в моем заклинании», — понял Линк. «Она непосредственно атаковала критическую точку в структуре маны и мгновенно разрушила стабильность заклинания. Она развивалась гораздо больше, чем ожидал Венс. Хотя это можно рассматривать как атаку на самую слабую точку, движение Наны только что было почти в 10 раз более мощным, чем любое магическое заклинание». Когда такая атака сочеталась с ее высокой устойчивостью к экстремальной жаре, Нана оказалась заклятым врагом мага. Линк беспомощно наблюдал, как огненные элементы в руке Титана начали разрушаться и взрываться, в то время как Нана откинула свой меч и снова толкнула его в сторону Селин. Но на этот раз Селин получила достаточно времени, чтобы ответить. Она подняла свой синий кристаллический меч и заняла оборонительную позицию. Тем не менее, она могла только блокировать меч Наны. Селин могла полагаться только на свою затвердевшую боевую ауру, чтобы защитить ее от взрывающихся огненных элементов из руки Титана, поскольку и малиновый Эдельвейс, и черный кристаллический щит были уничтожены. Рука Титана была заклинанием 6-го уровня, и сила взрывных огненных элементов из этого заклинания была не слабее, чем полный взрыв 4-го уровня. Если бы Селин была поражена ударом удара от взрыва, ее боевая аура, несомненно, была бы истощена. Это может даже отправить ее в полет, оставив возможность для Наны преследовать и атаковать ее. Линк не должен позволить руке Титана взорваться. В тот момент, когда мысль всплыла в его голове, Линк активировал символ души, и его рука вулкана 5-го уровня начала принимать форму. В течение микросекунды Линк использовал один из своих высших магических навыков – пулемет, чтобы преобразовать структуру заклинаний руки вулкана, используя резонанс маны. В сочетании с разрушающимися огненными элементами в воздухе, он сформировался в новую руку Титана. Итак, огненные элементы начали перестраиваться, стабилизироваться и мгновенно образовались в сжатую форму кулака Фермоза и сильно ударили по Нане. Этот тип атаки, очевидно, был чем-то, что Нана не могла предсказать. Затем, хрустящий, но каким-то образом срочный голос появился из ее механического горла. «Поведение цели отклоняется от первоначальной оценки», — сказала она. «Пересчет новой стратегии». Линку было все равно, что она делает. Все, что он знал, это то, что ее реакция замедлилась на долю секунды. Бам! Кулак Фермоза ударил прямо по телу Наны. Удар был настолько мощным, что он послал волшебную марионетку в полет на несколько футов. В то время как ее тело все еще было в воздухе, она была в своем самом уязвимом состоянии. Другая идея появилась в уме Линка. Движения руки Титана точно следовали за его контролем и превратились из кулака в вытянутую руку, которая затем схватила Нану и крепко сжала ее в ладони. Затем, плавным и мгновенным движением, рука начала взрываться на себе. Она жаропрочная, да, тогда давайте посмотрим, сможет ли она дотянуть до палящей температуры выше 5000 градусов по Фаренгейту в центре огненной руки. Экстремальная жара обнаружена, сказала волшебная марионетка. Начался процесс рассеивания тепла. Сразу после того, как эти слова были услышаны, в руке Титана было произнесено шипение. Затем внезапно в огненной руке появилась дыра, и из нее появился темно-синий меч. Затем волшебная марионетка, все тело которой теперь полностью превратилось в полирующий красный цвет, выскочила из руки Титана, казалось бы, без каких-либо серьезных повреждений. «Впечатляет!» – воскликнул Линк. «Рука Титана уровня 6 может достичь температуры, которая расплавит сталь, когда она взорвется». Тем не менее, волшебная марионетка вырвалась из лап практически невредимой. Похоже, что материал, который использовал Венс, называемый золотом Гибба, действительно был самым жестким металлом. В тот момент Селин уже активировала малиновый эдельвейс и черный кристаллический щит. Между тем, Венс, который стоял возле огромного столба, уже завершил заклинание. «Распад металла!» – он крикнул, направляя свою палочку к Нане. Сероватый луч света выстрелил в воздух и ударил ее. «Распад металла!» – уровень 6 мастерское заклинание. «Влияние!» – производит весьма въедливый луч света. «Это заклятый враг всех металлов!» Примечание. Это одно из самых гордых заклинаний Венса. Это заклинание было похоже на заклинание «Элементный коллапс», которое Венс бросил на скалу ранее, только с одним важным отличием. Это заклинание оказывало духовный контроль над целью, который мешал им уклоняться от луча света, а это означает, что цель не могла уклониться от этой атаки. Тем не менее, то, что произошло дальше, было совершенно шокирующим. Нана, казалось, понимала, что она не может избежать этого заклинания, поэтому она не пыталась отступить. Затем раздался громкий звук, и ее тело таинственным образом исчезло из воздуха. Когда она снова появилась, ее меч уже был направлен к голове Венса и собирался пронзить его череп. Все произошло слишком быстро, у Венса не было времени ответить. Фактически, он все еще контролировал распад металла и целился в Нану, когда понял, что она сейчас прямо перед ним. Но в то время как Венс не мог ответить, Линк определенно мог. По правде говоря, Нана, казалось, исчезла только в глазах Венса, Селин и Дорианса. Глаза Линка все еще могли следовать за каждым шагом Наны в этот момент. Так же, как Нана спешила к Венсу, Линк придумал другой способ пойти против нее. Когда он сосредоточил свой ум, он начал делать две вещи одновременно. Одной рукой он управлял рукой Титана и превратил ее в кулак Ферамоза и ударил по некроманту-мечнику Дориансу. Тем временем, его другая рука бросала руку мага. Цель руки мага не была Нана, а была направлена на Венса. Точнее, она была направлена на глазницы, которые удерживали пламя его души. Крэк. Череп Венса увернулся от меча Наны в последний возможный момент, когда он был отделен от остальной части его скелета. Под контролем Линка череп вместе с палочкой Лича, серым пламенем, был послан лететь навстречу самому себе. Только тогда Венс наконец-то успел ответить, и он понял, что Линк спас ему жизнь, когда она висела на волоске. Его череп и палочка были помещены в капюшон Линка на спине. Вид был несколько ограничен отсюда, но это было прекрасно, так как он мог легко использовать руку мага, чтобы поднять его череп и оставить его плавающим рядом с Линком. После этого он использовал то же заклинание, чтобы вернуть свою палочку на свою сторону. Некогда было благодарить Линка за его героическое спасение, поэтому Венс тут же бросил очередной металлический распад и направил его на волшебную марионетку. Она была чисто металлической, что означало, что это будет означать определенную гибель для Наны. Но как раз перед тем, как Венс смог произнести заклинание, Нана снова использовала свою сверхскоростную скорость и убежала. В то же время, был громкий бум, который исходил из руки Титана, который поразил мечника Дорианса с невероятной скоростью. Дорианс был отброшен далеко, как пушечное ядро из-за удара, и все его тело врезалось в стену через полсекунды, а затем оставило там огромное человеческое углубление. Он был хромым и неподвижным, когда упал на землю. Голубое свечение от его глаз стало очень слабым. Было очевидно, что он был серьезно ранен. Затем Линк приготовился нанести еще один удар по Дориансу, чтобы отправить его прямо в ад. Тем не менее, волшебная марионетка Нана снова начала атаку, хотя на этот раз ее целью был не Линк или чье-либо еще тело, а рука Титана Линка. Было еще одно шипение, и в мгновение ока Нана в третий раз успешно уничтожила руку Титана Линка и тем самым спасла жизнь Дорианса. Как только рука Титана рухнула, с ее позиции раздался еще один взрыв, и оказалось, что она снова мчится к Селин с бешеной скоростью и теперь прорвалась через недавно реформированные малиновые эдельвейсы и черный кристаллический щит. Эта волшебная марионетка была просто машиной разрушения, одержимой уничтожением каждой своей цели. Теперь она была на прямой коллизии с Селин, и ее скорость превышала даже скорость суперкара. Если бы Линк, Венс и Селин не объединили все свои силы вместе, ни у кого из них не было бы шансов победить ее. К счастью, на этот раз Селин уже была готова к Нане. Ее синий кристаллический меч был расположен именно там, где атака Наны ударит ее, и вскоре после этого ее меч и собственный меч Наны столкнулись, производя громкий лязг. Затем на лезвии кристаллического меча Селин появились трещины. Трещины начали распространяться, как паутина, и ее тело было отброшено назад ужасающими силами удара. Линк чуть не выпрыгнул из его кожи, когда увидел, что произошло. Хотя меч Селин не эпического качества, все-таки это было чрезвычайно высококачественное оружие с магией кристалла, который был таким жестким, как металл Ухори. Тот факт, что он был взломан, просто показал, насколько пугающей была сила атаки. Она, должно быть, направила атаку на самую слабую точку меча. Линк понял. Между тем, Нана не покончила с Селин. Она бросилась вперед к ней и собиралась дать ей последний удар. Линк к тому времени вновь сформировал новую руку Титана и собирался заблокировать Селин от атак Наны, но, к его удивлению, был еще один громкий бум. Следующее, что он узнал, Нана изменила направление и цель ли теперь мчится к нему. «Цель закрыта», — сказала Нана устрашающе спокойным голосом. «Уровень угрозы, 5 звезд, должны устранить». Как только появляется возможность, Линк успешно предотвратил ее атаки к тому времени, поэтому она научилась относиться к нему как к основной цели, устранение которой было ее высшим приоритетом. В этот момент тело Селин было поражено насильственной силой и было отброшено далеко назад. Она была тогда совершенно бессильна и не могла даже поддерживать равновесие своего собственного тела, не говоря уже об атаке на Нану. С другой стороны, Венс все еще бросал свой металлический распад заклинаний 6-го уровня, и для его завершения потребуется, по крайней мере, еще 1 секунда. Даже если он должен был принудительно остановить процесс заклинания, он все равно ничего не мог сделать, чтобы бросить достаточно мощный защитный щит между Наной и Линком. Это означало, что Линк теперь совсем один. Его единственной защитой против Наны был малиновый эдельвейс. Тем не менее, Линк много раз видел, как это заклинание было просто бесполезно против скорости и силы Наны. По правде говоря, даже если бы Линк мог заблокировать себя рукой другого Титана в этот момент, Нана все равно могла бы прорваться через него так легко, что это не имело бы никакого значения, что означало, что на данный момент смерть Линка почти настигла его. Глава 204. Непобедимая волшебная марионетка. Часть 4. Подземный дворец. По подземному дворцу раздался четкий голос. Миссия завершена. Угроза устранена. Тонкое лезвие Наны пронзило грудь Линка, когда из раны, вызванной бледно-синим мечом, хлынула свежая кровь. Линк держал клинок Наны в руке, когда он слабо улыбался. Просто немного больше, хех. В следующий момент Линк стал элементным фантомным изображением вместе с Селин, которая все еще была в воздухе, и черепом Венса и безголовым телом, который был в середине заклинания. В самый последний момент Линк использовал свою скорость быстрой реакции, чтобы избежать фатальной атаки Наны и решительно активировал свое заклинание размерного прыжка, чтобы убежать. Эта волшебная кукла была слишком страшной. Победить ее было невозможно, даже когда трое из них объединили свои силы. Они могли убежать и вернуться только после составления более подробного плана. После легкого звука они исчезли из подземного дворца. Нана была удивлена таким поворотом событий. Это был первый раз, когда она столкнулась с такой необычной ситуацией, так как она была создана. Она стояла там неподвижно в течение нескольких секунд, прежде чем сказать четким голосом. Подтверждено, что угроза все еще не устранена. Цель отмечена. Начинаем преследование. Раздался звук воздушного взрыва, и в следующий момент она исчезла со своего места и появилась у входа в зал. Еще один громкий воздушный взрыв разнесся по подземному дворцу, и Нана начала свое преследование. На скале за пределами подземного дворца Линк, Селин и Венс появились из воздуха. Это был второй раз, когда Селин испытывала заклинание размерного прыжка. Ей удалось опомниться достаточно быстро. Тем не менее, Венс все еще испытывал головокружение, когда его череп катился по земле. Если бы не быстрая реакция Линка, его череп, возможно, уже упал бы со скалы. Подняв череп и положив его обратно на тело, Вэнс скрипнул своими тысячелетними костями и, наконец, восстановил свою трезвость. Он сразу спросил, это было легендарное заклинание, вроде. Линк кивнул. Вэнс вздохнул и сказал удивленно, я слышал, что ты избранный. Похоже, они не лгали. Линк горько улыбнулся и сказал, давай пока не будем об этом. Я чувствую, что мы все еще не в безопасности. Когда он говорил, он закрыл рану рукой и начал концентрировать водные элементы, чтобы запечатать рану во льду. Хотя рана не повредила жизненно важные органы, она разорвала несколько кровеносных сосудов и была чрезвычайно болезненной. После того, как запечатывание было завершено, Линк наложил на себя заклинание элементного исцеления, прежде чем выпить еще одно исцеляющее зелье высокого уровня. Именно тогда он, наконец, остался доволен процессом восстановления. Теперь ему просто нужно было найти священника, когда он вернулся в Гервенский лес для полного выздоровления. В тот момент, когда он почувствовал себя в безопасности, Селин сразу же указала на область под скалой и закричала. «Смотри, это та волшебная марионетка, я знал это». Линк почти потерял дар речи и встал. «Мы не можем победить ее сейчас, пойдем». Линк не собирался еще раз переоценивать свои способности. Вэнс и Селин были также в ужасе от силы Наны и, естественно, не имели уверенности, чтобы выиграть в другой битве. Поэтому они согласились бежать вместе с Линком немедленно. Однако волшебная кукла путешествовала слишком быстро. Было невозможно обогнать ее на земле. Затем Линк спросил Вэнса, она не может летать, не так ли? Вэнс горько улыбнулся и сказал, наверное, нет, я не давал ей такой возможности. Но кто знает, тогда давайте лететь. Летящие заклинания были чем-то, что Линк имел в своем арсенале. Он вызвал штормового орла. Заклинание «Штормовой орел». Уровень 5 – обычное заклинание. Стоимость – 100 очков маны за вызов, 10 очков в секунду после вызова. Эффект – это чрезвычайно быстрое летающее заклинание. Линк первоначально выучил это заклинание, чтобы путешествовать быстрее, пока он мчался из одного места в другое. Через 3 секунды перед ними появился гигантский орел стихии чистого ветра. «Садитесь». Линк создал орла. Увидев, что Селин вот-вот полетит со своими крыльями, он сказал, «Селин, сохрани свою энергию». «Хорошо». Затем Селин мягко приземлилась на спину орла. Последним на орле был Вэнс. Орел величественно взмыл в воздух и расправил крылья. Затем он сразу же полетел в сторону моря. Это был не выбор Линка. В то время как штормовой орел был быстрым и мог преодолеть более 1000 миль в час, Линк все еще не был уверен, что они могут стряхнуть волшебную марионетку, чья максимальная скорость составляла 2000 футов в секунду. Будем надеяться, что кукла не пойдет так быстро в воде. Линк улыбнулся. Думать, что 2 уровня 6 и 1 уровень 7 профессионал будут полностью побеждены человеческим объектом, это было больше, чем просто неловко. Пролетев всего несколько секунд, Вэнс напомнил, «Линк, быстрее, она догоняет нас». Линк все еще пытался заставить гигантского орла ускориться, когда он был шокирован словами Вэнса. Он оглянулся и увидел, что Нана уже на обрыве. Затем она решительно соскочила со скалы и направилась прямо к ним. Используя свою максимальную скорость 2000 футов в секунду, ее прыжок был почти как пушечное ядро. Расстояние между обеими сторонами быстро сокращалось. Однако волшебная кукла не смогла летать. Было ясно, что она путешествовала по кривой параболы. Затем Линк приказал орлу сделать резкий поворот. В течение секунды красивая, молодая марионетка достигла достаточно близкого расстояния, чтобы начать атаку. Однако, так как она не могла ничего сделать в воздухе, она просто упустила свой шанс. Трое из них на орле вздохнули с облегчением. Эта марионетка имела подавляющую скорость и присутствие. Даже Линк чувствовал давление, когда сражался против нее. Однако случилось нечто странное. Волшебная кукла что-то выбросила в воздух. Линк внимательно наблюдал за всем процессом и понял, что это большой камень. Когда камень взлетел в воздух, тело марионетки резко повернулось в воздухе. Затем она полетела на максимальной скорости в сторону орла. Какого черта? Она использовала импульс и физику. Эта марионетка смешная, думал Линк. Импульс был одним из 3 стандартных законов сохранения энергии на Земле. Ракеты используют эти теории для того, чтобы летать в вакууме. Эти законы применяются также и в мире Фируман. Когда Нана бросила камень в противоположном направлении, куда она хотела пойти, Это было как будто реактивный самолет был активирован. Естественно, ее тело будет двигаться в направлении, противоположном тому, куда она бросила камень. Это был неожиданный поворот событий. Когда Нана сфокусировалась на трех из них, Линк был в недоумении, что делать. Они собирались столкнуться, сломя голову. Все были безмолвны. Как эта кукла может быть такой безжалостной? Линк был первым, кто отреагировал. Он немедленно отменил заклинание Орла Бури и схватил Селин за талию. Затем он поднял свою палочку и наложил заклинание поля сопротивления Вектора на Нану. Векторное поле сопротивления было заклинанием уровня 1. Это было заклинание низкого уровня и не было настолько мощным. Тем не менее, был случай для каждого заклинания, независимо от того, насколько бесполезным оно может показаться. Это заклинание поля сопротивления Вектора было почти идеально для этой ситуации. Атмосфера затуманилась на мгновение, когда силовое поле врезалось в Нану со стороны. Нана была очень быстро на земле. Тем не менее, она только что использовала камень в руке и была в воздухе, где не было трения для нее, чтобы извлечь выгоду. Таким образом, она не смогла избежать этого заклинания и понесла полную силу столкновения. Затем марионетка слегка повернулась в сторону, в то время как Линк использовал противоположную силу удара, чтобы скользить мимо Наны. Затем они пересекли друг друга в воздухе, когда расстояние между ними снова расширилось. На этот раз у Наны не было вариантов, когда она беспомощно упала в море. Затем Линк снова вызвал штормового орла в воздухе, прежде чем скомандовать ему поймать Венса, который в настоящее время плавал, используя левитирующие заклинания. С громким всплеском и грохотом волн, Нана упала в море. Трое из них в страхе смотрели со спины орла. «Она все еще будет преследовать нас?» Селин спросила, все еще в шоке от предыдущей встречи. «Я понятия не имею. Я действительно поставил ее в режим бесконечного преследования в предыдущий раз, хотя...» Венс был полностью смущен. 400 лет назад он лишь немного опасался власти Наны. Тем не менее, он не мог думать о том, чтобы уничтожить этот продукт, на который он потратил столько времени на строительство. Поэтому он приказал Нане войти в глубокий сон. Мало ли он знал, что 400 лет спустя, она не только проснулась, она также развилась до такой степени, что он не мог даже отомстить в прямой битве. Венс чувствовал себя очень глупо, создав волшебную марионетку, которую он не мог контролировать. Линк посмотрел на дно и внимательно наблюдал за рябью на поверхности воды. Затем он вздохнул и сказал, «Бесконечный режим преследования все еще продолжается. Она все еще бежит под водой. Венс, мы, кажется, были отмечены таким образом, что она может найти нас независимо от того, куда мы идем. Вы знаете, что это за маркировка. Я знаю, но удалить ее невозможно». Венс неловко улыбнулся. «Почему вы так говорите? Маркировка на вас. Когда Нана пронзила мечом твое тело, металлические частицы на ее лезвии вошли в твою кровь. Эти частицы чрезвычайно малы. Единственный способ избавиться от нее – слить всю кровь. Сливать кровь – это была не земля, где можно было получить переливание крови в любое время. Это означало, что теперь у них было только два выбора. Первый – он должен был бежать всю оставшуюся жизнь, пока марионетка не сломается. Второй – уничтожить марионетку.